Андрей Шоперт. Вовка Центровой. Книга шестая. Читает Евгений Макитрюк. Это шестая и заключительная книга о Вовке Фомине. Началось все с замечательной книги Александра Санфирова «Вовка Центровой». А заканчивается, где сборная СССР попадает на чемпионат мира по футболу в Бразилии. Глава первая. Событие первое. Я готовлюсь к экзаменам, но только очень медленно. Со стороны это выглядит, как будто я сплю. «Да ты...» Вжик! Зеленая молния вылетела из глаз, едва успел Вовка увернуться. Забыл только про законы физики. Молния, не встретив препятствия, полетела дальше, достигла зеркала в литой бронзовой раме, что висело на стене, отразилась от чуть потемневшего по краям серебра, и согласно закону про отражение и преломление, каким-то арабам на беду Фомина придуманным, полетела назад и впечаталась Вовке в затылок. «Ой, гад ты, я...» Это не молния, оказывается, это ладошка девичья ему по затылку хлопнула. «Так-то мужья жен лупцуют», — поделился знанием Челенков. «Муж объелся груш». Ладошка снова шлепнула по затылку. «Станешь мужем». Вовка заржал. Третий раз получил. «Чего смеешься?» Из злых зеленые глаза стали удивленными, зрачки сузились, обладательница повернула голову и попала в полосу света. «Красота несусветная. Ты сейчас сказала, что когда стану мужем, то могу тебя шлепать. «Дурак, я не это хотела сказать. Вова, ну чего ты, она гадина!» «Согласен». «Я чуть не плюнула в ее наглую рожу». «Ты нарисуй ее портрет на листке, выколи глаза иголкой, ну, плюнь, если хочется, а потом сожги. Держи листок в руках и смотри, как ее, как ты говоришь, рожица, корчится в огне и превращается в пепел. А потом пепел вон в пепельнице разотри и развей по ветру в окно. Мстя такая. Уверен, полегчает». Вовка чмокнул Мегеру, разбушевавшуюся в носик. «Все-все, давай. Рассказывай по порядку, вдумчивой с расстановкой. Что там у тебя на экзамене случилось?» Наташа Аполлонова вскочила с кровати, проскрежетавшей панцирной сеткой, и подошла к открытому окну. Глаза больше зеленые молнии не пущали. Даже легкая улыбка на губах появилась. «Это как в Вуду в этом. Ты про негров рассказывал, так?» Выпускница повернулась затылком к солнцу и заплаканным носиком к Фомину. «Точно, можно еще раз из пластилина куколку вылепить, только там, кажется, нужны ее настоящие волосы. Ты не вырвала ей космы?» «Дурак, я нарисую». «Хорошо, давай, все же расскажи, что там случилось? Двойку получила?» «Нет, пятерку». «Ладно, по порядку так по порядку». «Ты, радость моя, сядь, вот так. Руки на колени пристрой, пуговку мою отпусти, а то оторвешь и рассказывай». Фомин усадил Наташу на кровать, скрипнувшую, и, сложив ей руки на колени, сам отсел, чуть любуясь икебаной сооруженной. «Галина, гадина такая Петровна, она тетка Толику Козлову. Сестра его матери, кажется, или двоюродная сестра, не помню точно. Как-то хвастался этот урод. Она, как Козловых в Казахстан отправили, не взлюбила меня. Будто это я во всем виновата. Вечно всякие сложные вопросы задавала, оценки пыталась занизить». «А чего мне не говорила?» Челенков в самом деле удивился. Так-то Наташа ему про все школьные новости обязательно рассказывала, словно он бывший ее одноклассник, и ему до коликов печёночных интересно. Что же после его ухода из школы там происходит? А тут, оказывается, у них вражда теперь со старичкой. А он и не знает. «А что ты сделал бы?» Вскинула зареванную рожицу школьница великовозрастная. «Один год пропустила ведь, когда была в эвакуации. Вот и закончила школу в 19 лет». «На самом деле?» «Я маме говорила, и она сходила, директору пожаловалась. Хуже не стало, но и лучше тоже. Приходилось каждому уроку готовиться как к экзамену. Обязательно могла спросить и двойку поставить, если не готова. Ну, тоже стимул». «Правда? Это сегодня и помогло. Я учебник весь наизусть знаю». «Так что на экзамене-то случилось? Из-за чего слезы? Тем более, говоришь, пятерку получила. Фомин погладил всклокоченного воробушка по голове. Я первый в класс зашла. Подошла, тяну билет. Бесполезная абсолютно работа, потому что понятно, что спрашивать меня Мегера будет по всему учебнику, даже за прошлый год, который давно сдан. Села, стала готовиться. Пишу на листочке и слушаю, как по своим билетам отвечают, заикаясь, остальные. И как Галина Петровна ставит тройки просто за то, что они помнят имена Маркса и Энгельса. Когда написала ответы, пыталась идти отвечать, а родственница Козловская меня на место отправляет и другого вызывает. 4 раза не давала мне сесть отвечать, удерживая меня 1.5 часа в классе. Я даже рожицы начала уже на листочке рисовать и снова красивым почерком переписала ответы. Наконец не сходит Мегера до меня. Сажусь. Попалась мне по билету «Революция 1905 года» и «Борьба с басмачеством в Средней Азии». Рассказываю все, что написала. Галина Петровна начинает вопросы, не относящиеся к билету, задавать. Я даже заметила, как на первых партах за мною Танька и Олег записывают, видимо, по их билетам уже отвечаю. А Мегера злится, потому что держусь я спокойно, хоть внутри кипит все уже. Отвечаю уверенно, громко. В середине моего ответа Галина Петровна встает, не извиняясь, молча выходит из класса и также молча возвращается с кружкой чая. Говорит: «Продолжайте, Аполлонова, чего вы тянете? Другие еще есть экзаменуемые». Я продолжаю отвечать уже на второй вопрос билета. Она достает из ящика 2 печеньки, разламывает их на кусочки, один кусочек мочит в чай и начинает его медленно рассасывать с таким мерзким звуком, с присвистом и чмоканьем прямо при мне. Потом выплевывает его обратно в чашку. Снова в ящик лезет и достает оттуда ложечку и ею вынимает кусочек печенья из чашки и начинает его демонстративно так жевать. Все это медленно и прямо напротив моего лица. Даже брызги из чашки, когда она туда кусок выплевывала, на меня попали. Зрелище ужасное, отвратительное. Как меня не стошнило, до сих пор не понимаю. Усики еще ее противные в крошках печенья и сейчас перед глазами. Бррр! Бесит она меня все больше. Но я стараюсь только в листок глядеть и продолжаю отвечать. Не поддаюсь на ее ужимки. Долго отвечаю. Она снова вопросы начинает не по билету задавать. И вижу, как бесится начинает Мегера, начинает меня перебивать и сбить пытается. А я все так же медленно и громко отвечаю. Сама своим поведением заставила меня весь учебник наизусть выучить. В это время заходит завуч, садится рядом. Мегера подчеркнуто громко начинает с ней разговаривать, кидая мне при этом: «А ты продолжай». Продолжаю, хотя она меня не слушает. Заучу Ирине Ивановне неловко. Она дважды пытается закончить разговор и уйти, но Галина Петровна специально ее задерживает. Вопросы какие-то задает, а я продолжаю рассказывать. Тут завуч уходит. Мегера опять мне дополнительные вопросы начинает задавать. А у меня от напряжения уже голова болит. И в туалет хочется. Уже 3 часа в классе сижу. Держусь из последних сил. И тут на счастье входит директор. Или не на счастье, потому что ему Ирина Ивановна рассказала, как истеричка меня пытает. Он зашел и встал у нее за спиной. Мегера снова нервничать начинает, смотрит на меня своими крысиными глазками и говорит: «Даже не знаю, что вам поставить». Кашлянул директор у нее за спиной. Мегера оборачивается, вздыхает, делает такую снисходительную рожу и говорит: «Иди, Аполлонова, 5 тебе авансом. Учи лучше историю, но раз ты идешь на золотую медаль, то не буду тебе портить аттестат. 5 уж так и быть поставлю». Я бегом в туалет и час там ревел, а потом к тебе. А ты даже не пожалеешь меня. Смеешься. Вовка подсел поближе к медалистке будущей, прижал ее головку к груди, погладил по золотым волосам. И это только начало, Наташек. Ты даже не представляешь, что творится в кругах, куда ты так рвешься. «А ты представляешь?» — хлюпнула. Челенков представлял. Наслушался от одноклубника и старшего товарища Игоря Нетта, женатого на актрисе Ольге Яковлевой. «Ничего хорошего».